Когда ожерелье заиграло всеми цветами радуги на белоснежной шейке Дженни, необычайно выгодно оттеняя ее бледность, рыжие волосы и темные глаза с тонкими темными бровями, пасторша в полном восторге закричала: «О, Дженни, дитятка мое, ни одна красавица мира не может соперничать с тобой! Что за бриллианты, что за жемчуг? Алиса лопнет от зависти, увидев тебя в этом ожерелье». «Ничего, мамаша», — ответил сеньор Бонда, отходя от Дженни к дивану леди Катарины. Он фамильярно похлопал старую даму по плечу, издал коротенький смешок и продолжал: «И для второй вашей дочери подарочек не хуже найдем. Только привозите ее скорее домой». Армандо увлек свою бессловесную невесту в ее комнату и здесь сказал ей властно, к чему она так не привыкла: «Одевайтесь поскорее, у нас мало времени. От портнихи мы проедем к дяде, который к тому времени уже возвратится домой. Там вы познакомитесь с его другом, приехавшим вместе с ним из Константинополя. Это дядя моего друга Анри Дордье, Мартин Дордье. Но он такой весельчак и острослов, что иначе как веселый Дордье или Марто его никто не величает. Мы все зовем его месье Марто, так зовите его и вы, и не изображайте, пожалуйста, из себя Мадонну, если он допустит некоторую вольность в своих речах. Бывает, он и руки распускает, но этого я ему не позволю, можете быть спокойны. Но скорее же, Дженни, и, пожалуйста, без похоронного лица». Армандо пожал руку невесте, закрыл дверь ее комнаты и уже из-за двери прибавил: «Наденьте черный шелковый костюм, ту шляпу с белым пером, что я принес вам вчера, и никаких больше украшений, которыми вы так любите себя обвешивать. Мы будем завтракать среди изысканной публики. Даю вам 15 минут». Армандо вышел в зал, и лицо его сделалось расстроенным. Все в нем выказывало крайнее волнение, и он с беспокойством смотрел на дверь в комнату пасторши, где слышались смех и веселый разговор. Через несколько минут показался сеньор Бонда. — Ну, мой названный племянничек, как же вы выполнили приказание магистра? — язвительно усмехаясь, спросил он своим писклявым голосом. — Легко передавать приказание, мой названный дядюшка. Надо было узнать сначала, кто этот старый осел-адвокат, и уж тогда посылать его подкупать. Это честный идиот, просто маньяк английской чести. Над ним я не властен, так как его чистота так смердит, что дышать трудно. А его молодой племянник, тот и вовсе для меня недоступен. Ни за одну его страстишку я уцепиться не смог. Не сомневаюсь, что этот лорд Бенедикт инспирирован Анандой. Сегодня Анри узнал, что Ананда уже в Лондоне. Каким образом могло случиться, что магистр, посылая вас сюда, не знал, что Ананда уехал в Лондон? Ведь он всех нас уверил, что Ананда остается в Константинополе еще на целый год. Теперь мы можем все дело проиграть. Без добротсана с ним бороться нелегко. — Ну, ты еще молод, чтобы порицать магистра. Делай, что говорят, там увидим. — Как бы не так. Я вам не солдат, а вы мне не командир. Довольны того, что вы навязали мне в жену эту красотку, вечно понурую и хмурую, да еще с вульгарнейшей мамашей. — Не будем ссориться, племянничек. Как только заполучим Алису, мигом освободим тебя от твоей мертвенно-бледной жены. Так и быть, дурищу мамашу беру на себя. А вот тебе флакончик. Влей незаметно 1-2 капли в вино, Дженни, и на щечках ее зацветут розы. Язычок развяжется, и, пожалуй, будешь еще ею доволен. Не задерживайтесь, приезжайте прямо ко мне в отель. Бонда вернулся к пасторше, а Армандо хотел пройти к Дженни, но не сделал и 2 шагов по коридору, как настиг ее у выхода. «Вот это я люблю. Прошло только 14 минут, а вы уже не только одеты, но даже направляетесь к выходу». Все надежды Дженни ускользнуть незамеченной разлетелись в прах. Оставшись одна, она пыталась сорвать ожерелье, которое немедленно прозвала собачьим ошейником, и возненавидела сразу же, хотя не могла не видеть, как оно к ней шло, подчеркивая ее красоту. Она пыталась разорвать его обеими руками, но ожерелье, точно железное, не поддавалось. Дженни пришла в бешенство, в полном отчаянии бросилась в кресло и вдруг, как самые горестные минуты в детстве, когда у нее что-либо не выходило, закричала: «Папа, папа, помоги мне!» Ей померещилось, что отец где-то близко. Ей стало спокойнее, она сбросила халат и мигом оделась. Машинально оделась, так, как приказал жених, а в голове ее стучала только одна мысль — проскользнуть скорее, вырваться из дому к лорду Бенедикту. Дженни не могла ответить себе, почему она сочла, что там найдет спасенье, но мысль эта вела ее вон из дома. На несколько мгновений опоздала Дженни. Если бы не порыв бешенства, отнявший у нее время, Дженни успела бы проскользнуть, и кто знает, как сложилась бы ее дальнейшая жизнь и судьбы целого кольца людей. Мгновение, одно кратчайшее мгновение упустила Дженни, и неумолимая рука схватила свою жертву, чтобы уже не разжаться. Армандо понял, что едва не выпустил из рук главный козырь в затеянной игре. Не показав Дженни, что он разгадал ее тайну, он затаил раздражение и поклялся отомстить будущей супруге за ее сегодняшнюю выходку. Очень вежливо и галантно вел себя Армандо всю дорогу, ничем не выдав своего недовольства ею. У портнихи Дженни тоже ждали сюрпризы. Во-первых, Армандо потребовал, чтобы платье, вопреки английской моде, было без шлейфа, объясняя, что они зарегистрируются только у нотариуса. Во-вторых, пристально поглядев на Дженни, он попросил не опоздать с платьем и прислать его в дом невесты завтра, не позднее 4 часов, так как в 6 им надо быть у нотариуса. Для Дженни, еще не назначавшей дня свадьбы, узнать, что помимо ее воли, ею посмели распорядиться, было таким издевательством, что она яростно схватила ворот платья и хотела его разорвать, но случайно коснулась ожерелья, и руки ее невольно разжались. Глаза ее встретились с глазами Армандо. В них она прочла такой сарказм и презрение, что в бессильной ярости излила весь гнев на прелестную сумку из перламутра и бирюзы, подаренную ей женихом. Будто бы нечаянно уронив ее на пол, Дженни раздавила ее, как бы ненароком споткнувшись.